Павел Мамонтов. Вольный игрок. Проект «Стратегия». Читает Дмитрий Поляков. Посвящаю эту книгу тем, без которых она вряд ли бы появилась. Моей семье, которая меня терпит и любит, моему учителю Александру Мазину, моим друзьям, редактору Евгении Беляевой и художнику Андрею Ермолаеву. Без друзей жизнь тяжела и уныла. Пролог. В холодной комнате отсутствовала жизнь. Даже в глубине катакомб среди камня Элия ощущала ее биение, но в этом месте жизни не было. Так захотели его хозяева. Невидимые путы удерживали руки девушки. Вырваться не было никакой возможности. Оставалось лишь ждать и думать о том, кто ее ждет. Пребывать в одиночестве ей долго не дали. Ее навестили. Низенькая мелкая дрянь, завернутая в белесые тряпки с волосами цвета овечьей шерсти. Ведьма. Элия таких сразу распознавала, кровь обязывала. Ей помогали идти двое слуг. Они же усадили ведьму в кресло напротив девушки. «Я тебе нравлюсь?» — первое, что спросила вошедшая, мягким, почти нежным голосом. «С чего ты должна мне нравиться? Мы спасли вас от смерти, приютили, хотя могли бы просто убить, как это делали твои предки сотни лет назад. Они без раздумий убивали тех, кто переступал границу их земель». Голос ведьмы был чуть-чуть низковатый, с еле заметной хрипотцой. Про такие говорят «бархатный». «Что ты знаешь о моих предках?» — грозно выпалила узница, но по ее виску скатилась капля пота. «Да уж побольше тебя, безродная». Элию пробрала дрожь. Этот голос, голос, которым разговаривала с ней ведьма, был ее собственным. «Не пытайся залезть в мою голову», — прошипела девушка. «Сколько ярости! А среди людей ты была повежливей. Знаешь, твой друг вел себя куда более сговорчиво. Может, я ему больше нравлюсь?» На одно мгновение твердость и злобу на лице узницы сменили беспомощность и боль. «Это неправда», — выпалила она и поняла, что проиграла. Ведьма смогла вывести ее на эмоции, а значит, наверняка проникла в разум и увидела то, что ей не следовало. «Мне интересно», — услышала Элия где-то внутри своей головы, «что позабыла потомок перворожденных рядом с обыкновенным человеком? И как вы попали сюда, куда многие сотни лет не могла проникнуть ни одна живая душа?» Ведьма выделила голосом последние слова и посмотрела маленькими глазками из-под бровей. «А если я откажусь говорить?»